Братья и сестры, меня зовут Виктор, я живу в Беларуси, город Жлобин. Мне бы хотелось, чтобы мы вместе порассуждали над одним стихом из Слова Божия, которое записано в книге пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Такие, я думаю, известные всем нам слова, что Господь сказал это народу своему. Когда они были в плену. Эти слова являются частью письма, которое пророк Иеремия написал переселенцам, которые царь Вавилонский увел в плен. Вот первый стих этой главы начинается так. «И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшим между переселенцами. И Бог слова им такие сказал. Вот они в плену, а Бог говорит, что я имею намерение у вас на благо, а не на зло». Ну, другими словами, Господь говорит, что я хочу, чтобы вам было хорошо. Но перед этим Он говорит, пишет так, 10 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Вот Бог говорит, что я хочу, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было благо, намерение во благо. Вот они пошли в плен, они были в плену, они слышали чужую речь, они были среди людей, которые не очень хорошо к ним относились. Что это книги царств, описано, кого царь Вавилонский увел в плен. 4 книга царств, 24 глава, с 15 стиха мы прочитаем. «И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7000, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон». Вот. Царь Вавилонский не всех подряд увел в плен, да? А самых людей, самых могущественных, которые имели какое-то влияние. И можно себе представить, как уводили их в плен. Да. Они оставили великолепные домы, которые у них были. Я думаю, и можно представить, как они уходили, они покидали свои домы. Вот они идут. Я думаю, что они оборачивались и видели Иерусалим, там, который остается вдалеке. И они понимали, их не вели на экскурсию, да, у них не было таких условий каких-то. Я думаю, что они слышали и крик погонщика, и свист бича слышали, и мало приятного у них было в Вавилоне. И вот пророк Иеремия пишет письмо и говорит, что я имею намерение во благо. Скажите, братья и сестры, какое самое большое благо хотелось им? Как они себе представляли? Ну, я думаю так, что для них самое большое благо, если бы им сказали, вот вы вернетесь в Вавилон, вы вернетесь в Иерусалим. Да, для них было бы это самое приятное, это, чтобы они хотели услышать. Да? Но Бог говорит по-другому. Я имею намерение во благо, и вы 70 лет, будете еще в плену. И можно представить себе тех людей, которые слышали эти слова, которые слышали слова письма и думали, вот которому было 50 лет, прибавить 70, однозначно он уже не вернется в Иерусалим. Тому, кому 20, 90, вернется ли он? Вот кому 5, когда он вернется, да? Ему будет 75 лет. Скажите, благо ли это было? Я думаю, что они представляли это не так. Они не видели, по-человечески они не видели в этом благо. Мы часто не видим блага в том, что Бог допускает в нашей жизни. Благо – это когда нам хорошо, так человек представляет. Да? Один миссионер беседовал с одним туземцем и сказал: «Скажи, пожалуйста, как ты представляешь, ну, что такое самое большое зло для тебя?» Он подумал и говорит: «Самое большое зло – это когда у меня украдут корову». Он спросил: «А что такое самое большое добро для тебя?» Он подумал и говорит: «Самое большое добро – это когда я украду корову». Да, вот так. Конечно, мы люди культурные, и так, до такой откровенности сейчас, да, европейцы не опускаются, чтобы так откровенно признаться в этом. Но я думаю, что где-то в глубине души, да, мы являемся грешниками. И благо мы видим в том, чтобы нам было хорошо, да, отсутствие страданий. Часто мы не понимаем, мы не видим блага в тех обстоятельствах, которые Бог для нас допускает. Да. Например, начальник, который плохо к нам относится, или соседи, которые стараются нам насолить и причинить, ну, какие-то страдания. Но Бог вот говорит, что Бог говорит, что это для нашего блага. Я слышал пример такой: в штате Алабама в 19 веке жили фермеры, которые выращивали хлопок. Ну, они жили бедно, потому что хлопок не давал много прибыли. И мало того, что они жили бедно, еще беда приключилась в том, что завелся один жучок, который начал истреблять эти посевы хлопка. И как они не старались бороться, что они не пробовали, разные способы пробовали, и у них ничего не получалось, чтобы победить его. Многие разорились, многие уехали в другие штаты, побросали дома, кто-то за бесценок продавал их. И некоторые, отчаявшись, решили попробовать посеять арахис. Вот они посеяли арахис, и они получили небывалый урожай. И потом все начали выращивать арахис, и они, ну, стали хорошо жить. Спустя некоторые годы после этих событий они что сделали? Они поставили памятник этому мужику в одном из городов штата Алабама, и он до сих пор стоит, этот памятник. Да. Мы часто, когда мы находимся в бедствии, мы не понимаем или в трудностях, и не видим блага, которое Бог приготовил для нас. Да. Вот когда прошло время, они поняли, что, да, этот жук принес им большое благо, фактически этот жучок, который истреблял все эти посевы хлопка, он их обогатил. Мы часто не понимаем, что Бог смотрит на жизнь не так, как мы смотрим. Да, мы смотрим с позиции этого момента, чтобы в этот момент нам было хорошо. Бог желает, чтобы было благо нашей души. И нам, мы можем быть спокойны в уповании на Бога, да, и относительно того, какие обстоятельства будут в нашей жизни. Бедно мы будем жить или богато. Знаете, неверующие люди или верующие, которые утратили упование на Бога, они похожи на человека, который хватается за все, да, который хочет жизнь свою устроить своими собственными руками. И принцип жизни такой, да, бери все, что можно, тебе никто не даст. Я читал пример такой один, как выбирали вождя в одном из индейских племен в Бразилии. Вожди, старейшины выбирали вождя, ему завязывали глаза, повязку на глаза, и вели к берегу океана, там, где был галечный берег. Он должен был взять в камни, ну, сколько камней он возьмет с берега, вот столько лет он будет вождем. После этого он должен был сброситься со скалы, и они выбирали следующего вождя. Вот такой жестокий обычай. Я подумал, что как это похоже на людей этого мира, да? Которые хотят от жизни взять все. Вот это человек, обреченный на смерть. С одной стороны, он будет вождем какое-то время, но он, да, лихорадочно, да, брал эти камни. Вот многие люди похожи на этого, на этот образ, да? Они лихорадочно хотят взять от жизни все, что можно, да? Чтобы своими руками устроить жизнь. Но мы не так. Да? Мы знаем живого Бога, который имеет благие намерения о нас. Если мы не всегда это понимаем, то придет время, когда мы это поймем. Господь сказал так Петру: сейчас ты не разумеешь, но разумеешь после. Иногда это бывает через несколько лет. Некоторые вещи мы поймем только в вечности. Но однозначно пусть Бог поможет нам всегда в душе нашей хранить эти слова, что Бог имеет намерение во благо. Все, что с нами случается для блага наших душ, да будет Ему за это слава. Аминь.